Ну и какого тогда черта, вы все здесь столпились, вот ты и останься, а все остальные, прошу вас, подождите своего друга снаружи. Группа засуетилась и покинула мой кабинет, закрыв за собой дверь, а парень с глазами цвета неба и цвета изумруда остался и лишь после того, как я указал ему на стул, присел на него. А теперь, рассказывай в деталях, что произошло. На меня напали на железнодорожном вокзале и похитили драгоценности, которые ценны для меня и моей семьи. Сначала из-за того, что произошло, я даже не запомнил лица нападавшего. Но после я увидел его на плакатах, и точно уверен, что это был именно он, человек со шрамом. Я потер свою шею и извлек из шкафчика флягу с бренди. «Вы не против?» Парень замотал головой. «Ну и хорошо», ответил я и сделал глоток. Затем достал из стопки бумаг на стуле, стоявшим рядом со мной, листовку с изображением этого парня со шрамом и протянул ее разноцветноглазому. «Вы уверены, что это он?» Парень утвердительно закачал головой. «И когда же произошло нападение?» «Вчера». Я на секунду задумался. «Вчера, значит, а почему не сообщили сразу?» Теперь задумался паренек. «Не знаю. Так получилось», с несколько секундной заминкой ответил он. «Хорошо, хорошо», медлительно произнес я и еще раз отпил из фляги. «Что же, мне жаль вам об этом сообщать, но мы больше ничем не можем вам помочь». «Почему?» На лице парня появилась растерянность, а разноцветные глаза часто захлопали. «Вот гляди и взлетит вскоре. Вчера вечером мы проникли в квартиру этого человека, для убедительности своих слов». Я зачем-то прижал пальцем плакат с информацией о розыске. Но он успел сбежать, и как нам стало известно, он уехал из города. А раз он уже за пределами нашей территории, это не наше дело. Парень был удивлен и не мог сказать ни слова. Я воспользовался этой паузой и отпил из фляги, затем потряс над ухом. Осталось совсем немного, но надеюсь, напитка хватит, чтобы день прошел как можно быстрее. А есть предположение, куда он мог отправиться. ХМ. Парень пытается узнать, где искать этого ублюдка. Видно то, что он у него украл и вправду очень ценное. Но это уже не мое дело. А если хочет знать, где искать его грабителя, то почему бы с ним и не поделиться такой информацией? Может, ему повезет. Уитби. Что? Переспросил парень. Скорее всего, он отправился в Уитби. По крайней мере, именно на это указывают все личные записи, которые мы нашли в его квартире. «Ясно», — ответил парень и поднялся со стула. Он уже направился к двери. «Удачи тебе, парень. Может, ты сможешь найти украденное». Парень приоткрыл дверь и неожиданно обернулся. «Спасибо вам. Но не можете ли вы мне рассказать кое-что еще?» Вопрос удивил меня. Я поправил усы и произнес. «Что ты хочешь узнать? Как зовут этого человека?» Я улыбнулся, хотя где-то в глубине души смеялся. Сделал еще один глоток и внимательно посмотрел на разноцветноглазого. Зингер. Карл Зингер. Глава 6. Лягушка в крови. Сентябрь 1962 года. Великобритания. Графство Северный Йоркшир. Йорк. Кафе у Тиффани. Охотник консорциума. Малый. Значит, этот Зингер только вчера отбыл в Уитби. Да, именно так. У нас появился шанс его поймать, и лозя вилкой по тарелке, прокомментировал наш с Линой разговор Стас. У него всего день форы. Только нам, еще предстоит найти способ добраться до этого городишки. Железная дорога туда не проведена. Весь транспорт, если и едет туда, то только по делам. Все возможные варианты отпали. А найти человека, который согласится отвезти нас до туда, это еще постараться нужно. Мимо нашего столика прошла официантка и долила кофе в кружку Саши, который сидел с нами. Мария с тремя другими охотниками, одного из которых, как я убедился, точно звали Глебом, сидели за другим столиком практически в другой части зала. Но они прекрасно нас слышали через Исинов. «Да ладно вам, мы почти у цели, а какой-то путь приблизительно в 50 миль уж точно нам не помеха. И не через такое проходили», — послышался голос Марии через Исина. «А что, если лягушка не у Зингера? А и вправду, что если она не у него? Что если она уже много лет назад совершенно у нового хозяина? Да и вообще, такая фигурка за это время могла сменить десятки владельцев, и тот путь, по которому мы следовали, мог быть ошибочным с самого начала. Но у нас оставалось еще 5 дней до того момента, когда консорциум мог прекратить нашу операцию и сделать серьезный выговор, последствия которого были неизвестны. Никто из охотников не знал, чем это может грозить. Хотя ходили слухи, что все те, кто не смог справиться со своими прямыми обязанностями, то есть стали бесполезны для консорциума, просто исчезали бесследно. Будем надеяться, что у него, ответил я и отпил из своей кружки. Кофе был противным, но надежда на то, что он мог взбодрить, заставляла пить его дальше. За моей спиной что-то зашевелилось, и я просто почувствовал, что рядом со мной кто-то навис. Я машинально повернулся и увидел лицо женщины лет 40. У нее была грубая кожа, серые блеклые глаза и седеющие волосы. «Извините, что подслушала ваш разговор», – произнесла она. «Но как я поняла, вы тоже держите путь к Уитби». «Верно», – ответил за всех Саша. «Тогда нам по пути, ребятки. Вы сможете нас довести до Уитби?» – спросил у женщины Стас. «Смогу, если и вы мне кое в чем поможете», – ответила женщина. «Извините меня за мои манеры, мое имя – Нарцисса. Так мы и познакомились с той, кто довезет нас до небольшого городка Уитби. Ее просьба была не слишком серьезная и была вполне нам по рукам. Просьба заключается в том, чтобы вы достали для моего грузовичка новый двигатель. Поправочка, работающий двигатель. Мой сломался и, скорее всего, я не смогу его починить в ближайшее время, хотя уже завтра в Уитби свадьба у моей сестры и я просто обязана там быть. Машинка у меня старенькая и такие двигатели уже не производит, но я знаю, где вы можете его найти. У Уильяма Готли, местного старьевщика, в магазине которого, кажется, можно найти все, чего только душа пожелает. Но так случилось, что при прошлой нашей встрече мы с ним очень сильно повздорили, и он из принципа не продает мне двигатель. Если разрешите эту проблему, я вмиг довезу вас до Уитби. По рукам, произнес Стас. На том и порешили. Нарцисса рассказала нам, где искать мистера Готли, и мы спокойно доедали свой обед. А я отправил еще одно сообщение нашим друзьям. Скорее всего, через несколько часов мы отправимся в Уитби. Езжайте туда, там и встретимся. Ответ пришел очень быстро. Хорошо, единственное, что написал сталкер. Надеюсь, у них все в порядке. Было бы неплохо, если наш отряд успеет объединиться перед тем, как мы заполучим лягушку. Это общая победа. Победа каждого из нас. Но точно так же я знал, что каждый из нас хочет первым заполучить фигурку из таинственного металла. Такой небольшой эгоизм во время командной игры. Великобритания, графство Северный Йоркшир, Йорк, магазин «Склад 13». Уильям Готли, старьевщик. На двери уже давно висит табличка «Открыто», но посетителей все не было и не было. Если раньше ко мне еще хоть кто-то заходил, то теперь это редкость. За эту неделю ко мне заходил лишь один человек, искал какие-то особенные часы, но в итоге так и ушел ни с чем. Кажется, совсем скоро придется и вовсе закрывать лавку. Маленькой гильотиной я отрезал кончик у сигары, а затем сунул ее в рот, придерживая зубами. Чиркнул спичкой и прикурил. Ах, как я их люблю. И что бы там ни говорила Констанция, я продолжу курить. Правда, нужно будет сходить и купить новую коробку. Осталась последняя сигара. Я сидел в кресле, которое стояло у камина прямо в самом магазине. Еще давно я решил сделать такое разделение этой здоровой комнаты на две зоны. Одна была завалена разным хламом и предназначалась для использования магазином. Другая же была более комфортабельной и приятной глазу. Обычно именно в этих креслах я сидел со своими покупателями, да и обычными друзьями, долгими вечерами. Да вот только, где все те друзья, где все те покупатели? Один я остался, да и мне уже стукнул восьмой десяток. Пора и честь знать. Ну уж нет, так легко они от меня не избавятся. Специально буду продолжать мозолить всем глаза своим присутствием до самой смерти. Затянулся и выдохнул дым. Все-таки люблю я их. Непроизвольно улыбнулся. Констанция, Констанция, ведь точно учует запах сигар, когда я приду домой, и опять начнет читать нотации по поводу моего здоровья. А что, мое здоровье-то? Я и так уже долго прожил, вот и проживу столько, сколько мне положено. А сигары? Да они уже ничем не смогут приблизить мою кончину, как бы ни старались. Семья обеспечена, дети счастливы, пора пожить и для себя. Я затушил сигару и вновь отрезал кончик гильотиной, отложил ее в сторону и тяжело поднялся с кресла. Кости уже старые, поскрипят, да успокоится. Дошел до своей стойки и облокотился на нее. На меня смотрела морда серебряного китайского дракона, извивающегося вокруг железной конструкции, на которую был насажен. Любопытная статуэтка. Я привез ее после одного из своих путешествий на восток. Там красиво, но слишком все странно. Восток не для европейцев. Все-таки запад и восток настолько разные. Ну что, друг мой, как думаешь, хоть кто-нибудь зайдет к нам в гости? Дракон промолчал. Молчаливый ты, Собственно, как и всегда, я усмехнулся и посмотрел на входную дверь. Хоть бы ветер ее приоткрыл, хоть какая-то радость для старика. «Видно, ты прав, мой друг», — произнес я, выключая в магазине свет. «Никто к нам больше не придет. Тогда пойду я домой, нечего здесь время попусту просиживать». И уже направился к двери, когда она открылась, и внутрь зашло аж 8 молодых людей. Они довольно улыбались и продолжали что-то бурно обсуждать. «Ну а я что?» Пришлось вернуться за прилавок и вновь включить свет. «Обманываешь ты меня, друг мой», — под нос пробурчал я, обращаясь к статуэтке дракона. Люди подошли к прилавку, и было видно, что они с интересом разглядывали разные экспонаты моего магазина. Но из всех них лишь один парень бросился мне в глаза, и не внешностью или одеждой, которая видно было проявлением новой моды, а именно глазами. Один голубой, другой зеленый. Я уже встречал таких людей, и они не раз захаживали в мой магазин. Обычно они спрашивали про какие-то фигурки животных, но о чем они вели речь, я так и не понял. «Ищите что-то определенное», — подал я голос, и молодые люди тотчас же повернулись в мою сторону. «Да, мы ищем двигатель для машины. Нам подсказали, что стоит спросить именно у вас», — тут же ответил мне худощавый парень, но достаточно высокий, что отличало его от остальных его друзей. «У меня в подсобке был лишь один двигатель», и упоминание о нем напомнило мне об одной противной женщине, которая приходила пару дней назад. Разговаривала она со мной отвратно, а я имел привычку не продавать свои товары тем, к кому не испытывал хотя бы малейшие симпатии. Она в эту категорию не попала. «Двигатель, для какого автомобиля вам нужен?» Молодые люди затихли. Кажется, никто из них даже не догадывался, для какого автомобиля им нужен этот двигатель. А я, зато понял, по просьбе кого они сюда пришли. «Извините, но у меня нет двигателей, лишь сувениры и обычные вещи, которые можно преподнести как подарок или просто украсить свой дом». Группа затушевалась, и вроде бы они хотели что-то сказать, но поняли, что разговор шел не в их пользу, а я этим вальяжно пользовался. Что еще взять со старика? Дверь в магазин вновь открылась, и на пороге оказалась молодая девушка с младенцем на руках. Я не сразу признал в ней свою внучку с правнучкой. «Конни и Лили, мои девочки». Как только Конни зашла, она удивленно смотрела на группу молодых людей, а затем произнесла то, чего я уж совсем никак не ожидал услышать. «Мои спасители, никак не ожидала вас здесь увидеть. Теперь, кажется, я один не понимал, что происходит». Молодые девушки тут же принялись нянчиться с Лили, а Конни приветствовала всех остальных, и только потом она подбежала ко мне и поцеловала в щеку. «Привет, дедушка. Извини, что заранее не предупредила, но так просто получилось». Затем она обернулась к молодым людям. «Дедушка, ты уже познакомился с моими друзьями?» Я надвинул брови и лишь покачал головой. «Они помогли мне, можно сказать, спасли меня и Лили. У меня не было денег даже уехать из Бостона, а они помогли мне, и вот теперь мы все здесь. Час от часу не легче. То, что Конни приехала с Лили, было счастьем для меня, но то, что моя внучка оказалась кому-то должна, да еще и тем людям, которые пришли по просьбе той противной дамы, немного усложняло ситуацию. А где же Джеймс?» Конни молчала. Она сжала свои губки и, казалось, держалась, чтобы не зареветь. Я крепко обнял ее и уже тихо, на ухо, произнес: «Хорошо, хорошо, внученька, не рассказывай. Расскажешь, когда придет время. Бери Лили и иди домой. Твоя бабушка должна быть дома. Она будет очень счастлива вас видеть. А я пока улажу те дела, по которым пришли ко мне эти молодые люди». Внучка посмотрела на меня и утерла ладонью слезинку. Еще раз поцеловала в щеку и произнесла: «Прошу тебя, окажи им помощь, если потребуется. Все-таки они помогли мне в очень тяжелый момент. Я верю в тебя, дедушка». Приняла у молодых девушек Лили и, помахав всем на прощание ручкой, вышла из магазина. «Теперь можно приступить и к делам. Раз им должна моя внучка, значит, именно мне стоит расплатиться с ними. Дело чести. Двигатель, говорите?» Я заметил, что молодые люди уже не были расстроены, а наоборот добро улыбались мне. «Да, где-то у меня был один. Не поможете мне вытащить его?» Три юноши последовали за мной в подсобку, и я показал им, где находится нужный им двигатель. Они ухватили его и вытащили из подсобки. Я следом. «Сколько он будет нам стоить?» – спросил светловолосый юноша. Я лишь махнул рукой. «Нисколько. Вы помогли моей семье, Я помог вам, все честно. Большое вам спасибо, отозвалась одна из девушек, и ее слова тут же подхватили остальные. До свидания, спасибо. И они уволокли этот двигатель из моего магазина, закрыв за собой дверь. Я облокотился на стойку и вновь смотрел на морду дракона. Ну, друг мой, мне кажется, что что-то еще сегодня больше не произойдет, сказал я ему. Согласен со мной, мне на секунду померещилось, что голова дракона сверкнула. Наваждение. Скорее свет от лампы так упал. Значит, согласен. Выключил свет в магазине, но не торопился покидать его. Уселся в свое кресло, взял сигару и чиркнул спичкой. Великобритания, графство Северный Йоркшир, Йорк, автомастерская, охотник консорциума, малый. Дотащили мы этот двигатель через 2 часа, после того, как забрали его у мистера Готли. Нарцисса встречала нас с распростертыми объятиями и восторженными криками. У вас получилось. Получилось. Стас с Сашей отправились за нарциссой, чтобы помочь ей с установкой нового двигателя в ее грузовичок. Я же с остальными сидел на улице, на импровизированной скамейке, сколоченной из каких-то оставшихся досок и других запчастей. Как думаете, сколько нам еще предстоит путешествовать по Англии, пока мы не доберемся до лягушки? Озвучила свой вопрос Мария. Надеюсь, что все закончится уже в Уитби, отрезала Лина. Устала я от всего этого. Хочу нормально выспаться, а не на мешках с письмами, как в этот раз. Может, начнем делать ставки? С задором спросил Глеб. Например, кто за то, что Карлом Зингером наше путешествие не закончится? Ставлю 50 золотых. 50 за то, что именно на Зингере все и закончится, вяло произнесла Лина. Поддерживаю, ответил я и подмигнул ей. А никто не задумывался насчет того, кто первым заберет себе предмет, напомнила о себе Мария. Даже спорить не буду. Шансы равные у всех, отозвался Глеб. Шансы то равные, но все равно, кто-то из нас окажется первым. Мне вот и интересно, кто будет этим первым. Лина громко вздохнула и уставилась на нас каким-то странным, немного несуразным взглядом. Знаете что, просто не заморачивайтесь. Еще успеем узнать, кто из нас самый быстрый, ловкий и куча других лестных эпитетов. Следующие 10 минут мы провели в молчании, и лишь изредка кто-нибудь отпивал воды из бутылки. Минута спокойствия, или ожидания, нет, лично я, волнения не испытывал. Тогда это означает что? Спокойствие, скорее всего. Еще через 10 минут к нам выехал грузовичок, за рулем которого сидела довольная нарцисса. Ее лицо было испачкано машинным маслом, но это не останавливало ее, да собственно и не должно было. Забирайтесь в фургон и поехали, крикнула она нам. Рядом с ней еще сидел Саша. Стас, как и предполагалось, дожидался нас уже в фургоне. Мы заскочили внутрь, и нарцисса помчала нас навстречу Уитби. Мой Исин легонько завибрировал. Входящее сообщение от Юли. Мы нашли иной способ, чтобы как можно быстрее добраться до вас. Предположительно, ближе к вечеру окажемся в Уитби. Не забудьте сообщить нам место встречи. Великобритания, графство Северный Йоркшир, Уитби. Подъехали к Уитби мы как раз в тот момент, когда от Юли и сталкера пришло сообщение. Мы в Уитби, где встречаемся. Я с остальными вылезли из фургона как раз напротив какой-то больницы. Всего хорошего вам, нарцисса, сказала Лина женщине на прощание. Она помахала нам рукой и умчалась прочь. Уже наступил вечер, и солнце плавно заходило за горизонт. Мы у больницы Уитби комьюнити, написал я ответное сообщение. Что будем делать дальше? Спросил у нас Стас. Город хоть и небольшой, но информации о том, где искать Зингера, у нас нет. А вот и есть, воскликнула Мария. Мы повернулись в ее сторону, и на мой Исин пришло сообщение. Хорошо, мы в паре кварталов от вас, скоро подойдем. Пока мы ехали к Уитби, я провела запрос через Исин. Ввела лишь Уитби и Зингер, а он вывел прямое местонахождение того места, что мы ищем, продолжала Мария. А можно покороче, встрял Глеб. Одна из достопримечательностей города Уитби, родовое поместье Зингеров, которое находится чуть дальше церкви Святой Марии. Вот у нас есть и приятные новости, отозвалась Лина. А что там с Юлией и сталкером? Они в паре кварталов от нас, ответил ей я. Сказали, что скоро подойдут. А в паре кварталов от нас, это в какой стороне, я не уточнял. Ну, хорошо, произнес Саша. Подождем их и направимся к поместью Зингеров все вместе. А пока мы ждали, я смотрел, как к больнице то подъезжают, то отъезжают от нее больничные фургоны. Где-то там, в здании напротив, была более ее лечение. тяжелое зрелище для слабонервных. К таковым я себя не относил, но крови побаивался с самого детства. Хотя, вроде чего такого, кровь как кровь, вязкая, багровая, но стоит мне лишь увидеть ее, как тут же становилось дурно. Нервная система давала сбой, разум затягивался туманом, и единственное, чего хотелось в этот момент, это сбежать от этой багряной жидкости как можно дальше. Гемофобия. Я даже не заметил, как к нам подошли Юля со сталкером. Они выглядели бодро и оживленно начали рассказывать, что с ними произошло. Как только вы уехали, мы отправились искать хоть одного водителя, который сможет нас подбросить до Йорка, живо жестикулируя, начал рассказывать Юля. И мы нашли такого. Мужичок правда больше всего походил на какого-то маньяка. Но мы же охотники, нам море по колено. Она залилась звонким смехом. Мы были уже на полпути, когда вы сообщили нам, что отправляетесь в Уитби, продолжил сталкер. Тогда-то наши эсины и обнаружили устойчивую линзу где-то в лесу, которая в точности вела к окраинам Уитби. Просто удача. Попросили мужичка остановиться, и пошли прямо через какой-то бурелом. Так и набрели на линзу, которая привела нас к Уитби, договорила уже Юля. А тут мы уже быстро разобрались, что к чему, и вот добрались до вас. Хорошая новость, отозвался Стас. После выполнения задания можем сразу направиться прямо к линзе. Надеюсь, путь до нее вы не забыли. Исины запомнили путь, ответил ему сталкер. Так что не заплутаем. А теперь давайте рассказывайте вы, что да как. Не время, прервала всех Лина. У нас есть цель, а я хочу как можно раньше оказаться на базе, чтобы хорошенько выспаться. Так что, будете рассказывать по пути. Все были согласны, и мы направились к поместью Зингеров. Преодолели мост через Бридж-стрит и направились вверх по Черч-стрит. Свернули на Черч-лейн и дальше по Абби-лейн, мимо аббатства Уитби. Впереди виднелась большая огороженная массивным забором территория, родовое поместье Зингеров. Цель была уже почти рядом. Нам навстречу бежал человек в черном пальто и светлыми слегка взъерошенными волосами. Через каждые 5 метров он оглядывался назад, а, заметив нас, прекратил это занятие и просто бежал вперед, чуть замедлив скорость, оказавшись рядом с нами. Мимо нас он прошел уже обычным шагом. Обычный молодой человек лет 30, вроде ничего необычного, но я обратил внимание, как пристально он смотрел на меня. Глаза его были мутными, но я счел это за обман зрения. На улице все-таки было темно, и лишь, когда мы удалились от него метров на 20, я услышал, как он крикнул нам в спину: «Мы еще встретимся». Я машинально обернулся, но там уже никого не было, словно под землю провалился. Напряжение росло. Я просто чувствовал, что вскоре что-то просто обязано произойти. Что-то очень неприятное, что-то злое. «Как думаете, что это был за псих?» — нарушил молчание Стас. «Теперь я точно понял, что напряжены все охотники. Они приближались к поместью человека, который стал убийцей только ради зооморфной фигурки. Он готов пойти на многое ради этого артефакта, и охотникам не стоило недооценивать своего врага. Мы подошли к массивным воротам. Они были открыты. И именно это отозвалось зловещей ноткой в вечерней тиши. Я вместе с остальными вошли внутрь и направились к входу в поместье. К парадному входу вела античная лестница, по краям которой стояли монументы двух львов, разевающих пасти. Еще лучше. Такое чувство, как будто мы проникаем во владение графа Дракулы. Внутри поместья горел свет. Зингер здесь. Я просто чувствовал это. Мы поднялись по лестнице и подошли к парадной двери. Она была приоткрыта. И ждет тот зверь тебя внутри. Не знаю, к чему вспомнил эту страшилку, но, наверное, именно она сейчас была ближе всего ко всему происходящему. Стас тихонько приоткрыл дверь и вошел внутрь. Остальные последовали за ним. На улице остался лишь я и Лина, которая возмущенно смотрела на меня. «Чего ты там застрял?» «Иду я, иду», — ответил я ей, хотя желания заходить внутрь вовсе не было. Но я таки смог пересилить себя и перешагнул через порог. Само поместье говорило о том, сколько денег в него вложили. Все из красного дерева, резные металлические конструкции, дорогие хрустальные люстры под потолком. Все это хорошо, но не по мне. Зачем нужна такая роскошь, если хорошо жить можно и в более умеренных условиях? Мы с Линой прошли дальше по коридору и зашли в большую залу. Кажется, столовая человек так на 50, лучше бы я и не заходил. Ее я увидел лишь в самый последний момент. В глазах потемнело, и я оперся о стену. В комнате кто-то шумно квакал. Лягушки. Но откуда они здесь? Открываю глаза и вновь вижу ее. Вязкая, багряная. А вокруг нее столпились охотники. У них под ногами лежит тело. Я уже сразу понимаю, кто именно лежит там на полу. Зингер. Ква, ква, ква. Лягушки, их много и они скачут по всей зале. Откуда они? Я чувствую, как мое тело скатывается по стене. Кровь. Только не кровь. Вновь открываю глаза и вижу кровь. На террариуме, осколки которого были разбросаны рядом с телом Зингера. Оттуда и лягушки. Чертов безумец. Он не только забрал предмет, но и помешался на его образе. Одни лягушки. Ква, ква, ква. Все, я больше не могу. На ватных ногах я выбираюсь в коридор. К рту подступает рвотный комок, и я не могу его сдержать. Голова, словно налитая чугуном, а перед глазами все так же стоит кровь. Ненавижу себя. Я отплевываю слюну с желчью. Надо мной нависла Лина, и ее слова я слышу словно сквозь вату. «С тобой все в порядке?» Я не могу ответить, лишь судорожно киваю. «Ква, свежий воздух. Я даже не могу понять, как именно я добрался до парадной двери. То ли на своих двоих, то ли ползком. Неважно. Я выбираюсь на улицу и сажусь прямо у двери, опершись на стену. Вдох, выдох. Вот чем окончилась история Карла Зингера. Он умер, а всему виной эти предметы. Новая жизнь. Да какая к чертям новая жизнь? Думал, что все станет лучше. А что я имею на самом деле? Новый ужас, в котором мне предстоит жить. Лина стоит рядом и смотрит куда-то вдаль. Вы нашли предмет? Она отвечает не сразу. Почему я сразу не подумал о том, что мне предстоит увидеть? Возможно, к этому просто нужно будет привыкнуть. Это лишь работа, от которой уже ни в коем случае не уйти. Я не совсем понимаю, о чем она говорит, и повторяю свой вопрос. Да, нашли, она поворачивается ко мне, лягушка у Стаса. Он единственный, кто смог перебороть себя и обыскать тело Зингера. Вот кто достоин быть охотником. А все мы лишь так, декорации. Биомасса, которую в любой момент можно пустить в расход. Еще бы я понимал, о чем она говорит. Разум все еще словно покрыт пленкой. Я плохо соображаю, но понимаю лишь то, что наши мысли схожи. Зря, зря мы стали частью новой семьи. Глава 7. С запада на восток. Сентябрь 1962 года. Великобритания, графство Северный Йоркшир, окрестности Уитби. Охотник консорциума, малый. Фигурка лягушки спокойно лежала в нагрудном кармане ветровки Стаса. Мы уже как час назад покинули поместье Зингеров, так и оставив тело Карла лежать в столовой. А я так и не смог зайти внутрь вновь. Зрелище было не для меня. Мы дружно покинули Уитби и следовали по тому пути, которым нас вели Юля и Сталкер, до самой ближайшей линзы, чтобы как можно скорее оказаться на базе и спокойно выспаться перед следующим путешествием, которое, как я надеюсь, будет еще не скоро. Я шел за всеми остальными, хотя себя совершенно не ощущал, словно призрак, плетущийся за еще живыми, преследуя свою темную цель. Ног не чувствовал и подавно, парил над землей. А что, если я уже умер? Что если все, что происходит вокруг меня, одна иллюзия, которая привиделась моему воспаленному разуму? Ущипнул себя для достоверности. Нет, все хорошо, чувствую. Но из головы все никак не уходили вредные мысли о своей новой жизни. Убийство, кровь, охота за зооморфными фигурками. Этого ли я желал? Нет, точно не этого. Хотя, как я мог упустить столь значимую деталь своей новой жизни? Неизвестно. Каждую секунду я знал, что может произойти что-то подобное. Прекрасно знал, что любого из нас, да даже меня самого, могут легко, даже без сожаления, просто убить. Знал, что моя новая жизнь – это война, а на войне нет ничего прекрасного. Хотя не мне решать, возможно, чей-то другой воспаленный разум наоборот счастлив тому, что эта война продлится вечность. Я жил в грезах, мечтая о том, что я буду жить вечно. Так бы и было, но самая маленькая ошибка в системе может привести к краху. Видно, именно это со мной и произошло. Грезы рухнули именно в тот момент, когда я своими глазами увидел бесчувственное холодное тело Карла Зингера и вязкую кровь, разливающуюся в моем сознании багровыми реками. Стены крепости были взяты штурмом, а в разум было подсажено семя сомнений, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Я сам выбрал этот путь, и сейчас мне остается лишь сожалеть о том, что, возможно, я свернул не в ту сторону. Стас и остальные пробирались через какие-то кустарники, которые больно хлестали по лицу. Мы с Линой следовали за ними. Кажется, она тоже сейчас думала о том же, о чем и я. Главный вопрос, который повис в воздухе и своей вязкой тишиной нагнетал сознание. Был лишь слышен шум деревьев, склоняемых ветром, но именно в этой спокойной атмосфере я слышал, как стучит мое сердце, словно удары в набат, громкие, звучные, отдающиеся эхом. Еще около километра через эти дебри и мы дойдем до Линзы, сверившись с показаниями Эсина, озвучил информацию для группы «Сталкер». «Ура!» – тут же отозвался Глеб. «Еще немного и будем дома, дома. У меня бы никогда не повернулся язык назвать базу консорциума домом. Нет, ни за что. Но, а что такое дом? То место, куда ты рад приходить и где тебя ждут родные люди. Да, наверное, именно так бы сказали дети лет 7. Возможно, это даже и есть истина. А так ли это на самом деле, мне неизвестно. Где мой дом? Есть ли он вообще? Где мои родственники? Где мои родные, которых бы я смог вновь встретить? Встретить. Мы еще встретимся. Вспомнил я крик того человека, что как раз бежал прочь от поместья Зингеров. Как я мог про него забыть? Ведь, возможно, это и есть убийца. Тот, кто хотел получить фигурку лягушки. Но что-то пошло не так, да и почему я все свожу к предметам? Ведь, точно так же возможно, что этот неизвестный приходил к Зингеру по другому делу. Между ними что-то произошло. Несчастный случай. Да, ведь возможно, что это все был всего лишь несчастный случай. Парень испугался и побежал прочь с места преступления. Мы еще встретимся. Это было единственное, что на корню опровергало мою теорию. Он знал, кто мы. Знал, что мы идем за лягушкой. Странник. Про странников я слышал лишь на базе. Нам рассказывали, что существуют одиночки, которые путешествуют через линзы, следуя лишь за своими, им же и известными, целями. Те, кто остаются в тени и стараются не вмешиваться в события истории. А один из заслуженных охотников рассказывал, что встречи со странниками вполне обычное дело для охотников. «Мы занимаемся фактически одним и тем же делом», — говорил он. «Только если нас сравнивать, то странники — это ученые, когда мы — испытатели. То ли я успокаивал сам себя, то ли семя сомнений двигало меня к верному ответу. Но каков этот ответ? Этот незнакомец, который так уверен в нашей будущей встрече, точно являлся странником. Но какие все-таки у него были дела с Карлом Зингером? Лягушка, я могу лишь гадать, а достичь правды сейчас мне не суждено. Мы вышли на небольшую поляну, вокруг которой словно чистокол росли сосны. И как раз рядом с одной из этих сосен располагалась еле видимая червоточина. Она переливалась во тьме и тихонько поблескивала. Юля отправила сигнал на базу, и ее Исин буквально через 5 секунд огласил поляну сигналом о входящем сообщении. Очередная запись. Сигнал принят, линза будет перенаправлена в ближайшее время. У вас будет всего лишь минута, чтобы пройти через нее, отрапортовал механический голос. Края линзы окрасились в белый цвет. Все готовы к отправлению. Первыми в нее вскочили Стас со сталкером. Остальные проходили через нее с 2-секундным перерывом. На поляне остались лишь Лина с Глебом. Да я. Увидимся уже на базе, довольно произнес Глеб и буквально вбежал в линзу. Лина угрюмо проводила его взглядом, а затем обернулась ко мне. «Давай», — произнесла она, — «ты следующий, а я сразу за тобой». «Хорошо», — ответил я, но голос был тих. Переступил через червоточину. В глазах промелькнуло звездное небо, и я уже стою на площади базы. И не успел обернуться к линзе, из которой буквально секунду назад вышел, как из нее уже появилась Лина и отправила сигнал в лабораторию, чтобы они закрывали переход. «Дом». «Нет, это не было моим домом. Но я был рад вернуться сюда. И именно здесь были родные мне люди. Может, я их плохо знал, но они уже моя семья, а значит, они мне родны. Вне времени и пространства. База консорциума, кабинет главы консорциума, 4-й охотник консорциума, Валет. Группа новичков вернулись на базу еще вчера вечером, а отчет лежал на моем столе спустя каких-то 2 часа, успев побывать и у Туза, и у Короля, и у Дамы, и, в конце концов, даже у Чарльза Роулинсона. И лишь в самом конце своего пути он попал ко мне. Предмет получен. Бывший владелец мертв, предположительно убит каким-то странником. Молодым человеком лет 30 со светлыми волосами по скулы. Был одет в черное пальто. И только в отчете того паренька, которого звали Малым, я заметил еще одну деталь. Зрачки имели неестественный отблеск на свету. Предполагаю, что это были линзы. Странник, да еще и с предметом. Скорее всего, охотился на лягушку, но по странному стечению обстоятельств, не смог ей завладеть. Ясно, что ни черта не ясно. Я глянул на наручного Исина. В правом верхнем углу разместилась небольшая иконка с часами, настроенными на часовой пояс базы. Через 15 минут я уже должен быть вместе с остальными охотниками из колоды в кабинете главы. Мановением руки я закрыл папку с отчетом, и на меня уставилось молодое лицо парнишки с разноцветными глазами. Малый, не знаю почему, но он вызывал у меня тревогу. И каждый раз, когда я видел его вживую, фигурка сверчка у меня в кармане начинала дрожать и даже раскаляться. Обычно он так реагировал только на фигурку скорпиона из-за их извечной вражды. Но сейчас то причины вроде, как и не было, но он продолжал вибрировать. Накрыл папкой с отчетом лицо этого малого и встал со своего кресла. Накинул на плечи ветровку и вышел из своей комнаты. Прямо у входа стояла дама. Казалось, что она здесь стоит уже вечность и все никак не может дождаться меня. Чего так долго? Негодовала она. Мы же опоздаем. Настроения не было. Я вновь углублялся в свои мысли. Сомнения, ожидания перемен. А сверчок лишь усиливал это чувство. Со своим калибре, тебе бояться пунктуальности не стоит. Немного злобно бросил ей я. Она недовольно фыркнула и пошла за мной. Вдоль длинного коридора, мимо нескольких жилых комнат других охотников и прочь из жилого корпуса. Солнце уже закатилось за горизонт и базу освещали лишь фонари вдоль улиц. Вздохнул полной грудью и почувствовал легкое мановение яблочной пыльцы. Я остановился буквально на секунду, но дама даже не обратила на меня внимания и, обогнув меня, направилась прямо к палатам главы. Посмотрел ей в спину, отметив ее вульгарную, но очень легкую походку, и направился следом. Палаты главы, или здание, которое мы привыкли так называть, было выложено из белого гранита, словно вырезано из цельной породы. Весь первый этаж больше походил на особняк какого-нибудь посла, привыкшего каждые выходные принимать у себя гостей. Большая зала, в которой разместился здоровенный обеденный стол из красного дерева, хрустальные люстры на потолке, и пол, выложенный паркетом все из того же красного дерева. Дорого, бесспорно, но безвкусно. У меня всегда складывалось ощущение, что глава специально захотел подобный дом, не для того, чтобы показать свои вкусы. Нет, его не интересовало, что о нем могут подумать, но он желал продемонстрировать свою власть и влияние, и это у него получилось. Мы с дамой поднялись по античной винтовой лестнице, точно так же выбитой из цельной породы гранита. А вот второй этаж был совершенно другой, нежели первый. Сразу поднявшись по лестнице, все шедшие к главе, видели лишь длинный коридор, на стенах которого висели разнообразные картины. Я бы даже не удивился, если это оригиналы, а в музеях мира сейчас находятся искусно воссозданные подделки. Коридор и больше ничего. А в конце коридора дубовая дверь, ведущая прямо в кабинет главы. Я прекрасно знал, что из самого кабинета можно было пройти и в другие комнаты на втором этаже, но они были частной собственностью главы, и мне оставалось лишь гадать, чтобы мог увидеть мой глаз в его настоящих покоях. Дама постучала в дверь ровно два раза. Каждый удар отозвался глухим эхо по коридору, отчего становилось не по себе. Слишком как-то это было неестественно. «Войдите!» — услышал я голос главы, и дама отворила дверь. Внутри кабинета было темно, и глухой свет исходил лишь из камина, в котором потрескивали дрова. Глава сидел в своем кресле, отвернувшись от своих подданных к затонированному окну. За всю свою работу на консорциум я ни разу не видел лица главы. Это оставалось для меня ореолом тайны. В другом кресле напротив стола сидел туз, перелистывая какую-то книгу на своих коленях, а рядом с ним стоял король, вновь продолжая выводить свои формулы совместно с собственным Исином. «Вот все и собрались», — отозвался глава, когда за моей спиной захлопнулась дверь. «И нам с вами есть что обсудить». Я краем уха услышал, как глава перелистывает что-то, хотя сразу догадался, что это был отчет, который я еще листал буквально 20 минут назад. Дама облокотилась на стенной шкаф и пыталась при столь глухом свете рассмотреть свои ногти. Извлекла нож, ножны которого были надежно прикреплены к икре правой ноги и прикрыты ее джинсами, и именно им начала делать себе маникюр, совсем бесшабашная, что я даже уже не удивляюсь. Привык. Я же встал между ней и королем, сцепив руки за спиной. Сверчок легонько вибрировал. Что-то будет, что-то обязательно произойдет, и я прекрасно знал об этом. Что там с новичками, которых отправляли за лягушкой? Странно это. Зачем он задает нам этот вопрос, если сам только что просматривал отчет, в чем я стопроцентно был уверен? проверяет нас, или тем самым хочет показать нам, кто именно здесь главный. Может и так, лягушка у нас. Потерь нет, сухо отрапортовал Туз, даже не отводя взгляда от книги. И как только он там что-то видит, как мне стало известно, у них там что-то произошло, подталкивал нас глава к дальнейшему разговору. Я требую деталей. Бывший владелец лягушки, некто Карл Зингер. Как нам известно, он последний из рода Зингеров, семьи масонов, ранее входящих в состав тайного англосаксонского общества «Рубиновая роза». Ранее их семья была достаточно известна в этих кругах, и все, в том числе Карл, в чем я даже не сомневаюсь, прекрасно знал о предметах и их силе. Из дальнейшей хроники событий мы выяснили, что после смерти отца Карла, его разум помутился, и он словно обезумел от желания владеть одной из фигурок. Тогда то члены «Рубиновой розы» прогнали его, и уже, после чего он решился на отчаянные меры, когда смог с помощью обмана и убийства забрать у ученого Альберта Стюарта фигурку лягушки, на кое и помешался окончательно, о чем свидетельствуют все охотники, побывавшие в его родовом поместье. Точно так же сухо говорил король, время от времени, сверяясь с информацией в своем эсине. Он был мертв, когда его обнаружили, а предмет оказался при нем же, хотя также есть свидетельства, что на пути охотников появился молодой человек со светлыми волосами до скул, одетый в черное пальто. У него также было маленькое колечко в левой мочке уха, произнесла дама, на секунду отвлекшись от своего ножа. Я заметила эту деталь в отчете одной из охотниц. Правда, она указала, что увидела лишь какой-то блеск, но я уверена в том, что это было кольцо. Тут же с кресла поднялся Туз, совсем забыв про книгу. Он покосился на даму. Получается тогда, что я догадываюсь, кто это был, произнес он. Так я и подумала, как прочла отчет, высказалась дама и скривила рот. Этот сукин сын вернулся. Кажется, я один не понимаю, о чем речь, отозвался я, но я добавлю к отчету. Один из охотников обратил внимание на то, что этот странник носил линзы. И из всего этого, что я услышал, сделаю, скорее всего, верный вывод, что он предметник. Хаем, раздался звук из кресла главы. Это Хаем тут же приостановило наши разговоры, хотя я видел, как дама рвалась, чтобы выложить все и вся, да и покрыть этого неизвестного мне странника всеми бранными словами, которые она знает. Чувствуется, в свое время он хорошенько попортил ей жизнь. Я тоже, перво-наперво вспомнил именно о нем, но давайте не будем углубляться к воспоминаниям и продолжим отсчет. Что у него были за дела к Зингеру, это неизвестно, ответил король. Мы даже не можем утверждать, что это именно он убил Зингера, зная его безупречную и чистую работу. Но я, во всяком случае, уверен, что он приходил за лягушкой. Она была ему необходима, но в итоге лягушка так и осталась при покойном. Поэтому точных выводов мы не можем сделать. Ясно, растягивая каждую гласную, произнес глава, и в кабинете повисла тишина, изредка прерываемая треском поленьев в камине. О ком они говорили, я так и не понял, хотя уже вовсю желал узнать о неизвестном у дамы при первой же возможности. Значит так, вновь подал свой голос глава, лягушка, которую искал наш общий друг, лишь один из предметов, который мог помочь ему в его деле, но не единственный. А если предположить, что он все так же не оставил свою давнюю мечту, то я догадываюсь, куда он отправится далее. Лягушка помогла бы ему узнать информацию от тех, кто обычно молчит, от обычных вещей. Воробей и голубь ему явно не понадобятся, так как все мертвецы, которые могли бы ему помочь, уже затеряны во времени и явно не смогут дать ему требуемых ответов. Осталось лишь воздействие на людей. Глава выдержал паузу, словно для создания пущего эффекта. Орел, он будет искать орла, а так как он раньше был вместе с нами, то он, скорее всего, запомнил одну единственную лазейку, которая позволит заполучить данный предмет, не навсегда, но на длительное время. Хотя я также мог предположить, что он начнет искать другие предметы, но мы все помним, как аккуратно он работает, а до носорога ему не добраться. Туз еле заметно улыбнулся, и также еле заметно кивнул в сторону главы. Он отправится в сокровищницу под Хаином, с какой-то радостью в голосе произнес глава. Соберите все тех же новичков, пусть именно они отправляются в путь. Если мое предположение подтвердится, тогда я смогу предсказать и его следующий шаг. Скажите охотникам, что они ищут фигурку крота, ибо, как мне известно, она точно так же лежит в той же сокровищнице. Но главной их целью, конечно же, будет наш общий друг. Король Летус, вы отправитесь вместе с ними, но так, чтобы вас не видели. Вы должны прикрыть их в непредвиденной ситуации. Не позвольте ему, глава особенно выделил последнее слово, выполнить задуманное. Свободны. Я вместе с остальными тихонько поклонились главе, хотя он ясное дело не мог этого видеть, и направились к двери. Кто же этот странник, о котором они говорили? Он еще и работал на консорциум. Ренегат, казалось, что я очень много не знал, и новая информация давила на меня. Не сильно, но так, что казалось, что в данной ситуации точно не я являюсь главным. Дверь открылась, но не успели мы выйти, как глава, после того как откашлялся, произнес: «Лягушку оставьте у ее нового владельца, она еще может ему пригодиться». Июнь 1510 года. Япония, окрестности близ города Хэйн. Охотник консорциума, Малый. На базу мы вернулись ближе к полуночи, как выяснилось, в четверг. Хотя само понятие времени на базе консорциума было абстрактным. Нет, солнце, конечно же, было, и по нему все могли узнать время суток, но с настоящим миром общего ничего не было. Все ориентировались лишь по тому времени, которое указывали Исины. А я на все эти пару месяцев так и не смог разобраться в тайне местонахождения базы. На следующее утро сам Чарльз Роулинсон заставил нас написать отчеты о проделанной работе, в которых должны были указать все моменты и детали, которые помнили. Еще в школе у меня были проблемы с написанием разных сочинений или эссе, поэтому, как я полагаю, мой отчет был явно не самым лучшим. И тогда, когда отчеты были написаны, нам дали возможность отдохнуть, и все ею с удовольствием воспользовались. Я провалился в беспокойный сон. Не помню, что мне снилось, но проснулся я в поту на следующее утро. Суббота. В обычном мире для многих это день, который обозначает начало выходных, но у нас все получилось иначе. Мы успели пообедать, когда я смог хорошенько познакомиться с Глебом и другим охотником, с которым мы были в рейде за лягушкой. Его звали Серж. Если бы я не видел его в лицо, подумал бы, что он француз. В итоге же оказался русский, родом откуда-то с Урала. Он был самым старшим из всех нас, совсем недавно ему исполнилось 27. Странный, высокий, забавный. С ним было вполне интересно вести разговор. А вот сразу после обеда нас всех собрал в зале совещаний Роулинсон. Новое дело. И так рано. Лина всем своим видом показывала, что она даже не поняла о том, что у нее был отдых. Лицо ее было недовольным, но вот такова новая жизнь. Остальные охотники тоже где-то внутри были расстроены столь коротким отдыхом. Зато Роулинсон сиял от осознания того, что еще десяток охотников покинут базу по работе и в той же столовой станет меньше людей. «Вас отправляют в средневековую Японию 16 века», – отзывчиво произнес он. «Ваша новая цель – фигурка крота, которую консорциум желает видеть в своем хранилище». Крот, зачем консорциуму столь слабый предмет? Не только я был удивлен новым заданием. Если в лягушке был хоть какой-то толк, то от крота я не видел совершенно никакой выгоды. Больше подробностей для вас нет. Информация достаточно скудна. Роулинсон продолжал улыбаться, и его улыбка казалась мне злой. Но консорциум рассчитывает на вас. Вы отправляетесь через 2 часа, поэтому будьте готовы. А вот вам, товарищ, Чарльз повернулся к Стасу и передал из своих рук металлическую фигурку лягушки. Консорциум разрешил оставить эту фигурку для выполнения вашей миссии за те заслуги, которые вы проявили на своих прошлых делах. Удачи! Именно после таких слов мы и разошлись по своим комнатам, чтобы подготовиться к следующему путешествию. И когда все ходили с кислыми минами на лице, один лишь Стас остался доволен тем, что консорциум вознаградил его за проделанную работу. И ровно через 2 часа мы пересекли очередную червоточину пространства, чтобы оказаться на зеленом, пахнущем свежестью и молодой зеленью, поле. Впереди показался большой город, ограниченный неприступной стеной, целый замок в большом городе. Но до него было добрых 2, а то и больше, километров. «Мы у Хэйна», — отозвался Глеб. «Позже его назовут Киото. Как думаете, где может оказаться крот?» — вяло произнесла Лина. «Хоть бы он был неподалеку. Я отдохнуть не успела после рейда за лягушкой, а нас уже вновь отправили за предметом. Мы там-то в Англии побывали аж в 3 городах. А что будет тут, я уже даже не представляю. Да, надеюсь, сейчас мы управимся как можно раньше», — поддерживая Лину, добавил Серж. «Тогда, не будем медлить», — выкрикнул Стас. «Я считаю, что мы не зря оказались рядом с Киото. Хэйн, поправил его Глеб. «Ну, рядом с Хаином, не суть. Где-то здесь мы должны искать подсказки, чтобы отыскать след крота». Затем Стас задумался. Никто не узнавал у Исинов про то, что они знают о кроте. «Ничего», — отозвался тут же Саша. «Вообще ничего. Как будто такого предмета и нет. Хотя я помню, как читал про него в архиве на базе. А в архивах, что было написано?» Уже отозвалась Мария. «Не помню», — немного озадаченно ответил Саша и нахмурил брови. «Вообще ничего не помню, что читал. Ладно, тогда, не будем терять на все это время и отправимся в путь», — отозвался сталкер. «Нахрен? И мы пошли. Я только сейчас понимал, что нахожусь в Японии. Средневековой, но Японии. Я житель Запада, никогда не понимавший культуры и обычаи Востока, и вот таким вот неожиданным образом оказываюсь на том самом Востоке, о котором ничего не знаю, который никогда меня не притягивал, и которого я, почему-то, побаивался. Даже эти языки Востока были мне чужды и до глубины души непонятны. Я вместе с остальными вышли с поля на грунтовую дорогу, размытую недавними дождями и ведущую прямо к Хаину. Недалеко мы увидели небольшой домик в сене нескольких деревьев сакуры. Он был совершенно одинок и было даже не ясно, но скорее непонятно, зачем нужно было его строить именно здесь, а не в городе. «Народ!» — окликнула всех Юля. «Да постойте вы!» Я повернулся к ней. Она шла почти в самом конце нашей процессии. Глаза ее горели какой-то идеей, а волосы были слегка растрепаны от ветра и прямого отсутствия зеркала с расческой. «Одежда!» «Что одежда?» Тут же недоуменно уставившись на нее, отозвался Глеб. «Наша одежда!» — вновь воскликнула Юля. «Да что же с ней не так?» — немного вспылив, произнес Стас, а затем его лицо стало удивленным, что он даже слегка приоткрыл рот. «Точно, я одна здесь ничего не понимаю», — поправляя свои собственные непослушные волосы, все так же вяло произнесла Лина. «Ну, вы разве еще не поняли?» — оглядывая лицо каждого из нас, отозвался Стас. И тут до меня дошла совершенно обычная мысль. «Одежда. Мы одеты так, как будто собрались на прогулку в веке так 2022. Ветровки, кофты и джинсы. Эта одежда совершенно не подходит под реалии начала 16 века в средневековой Японии. И как только мы не подумали об этом еще непосредственно на базе, какую же глупость допустили. Да, наша одежда совершенно не соответствует тому, что сейчас носит в Японии, довольный собой, я сообщил остальным. Стас с Юлей просто стояли, довольные тем, что додумались до этого факта первыми, улыбаясь во все лицо. Остальные же прыснули от смеха, когда тоже поняли, о чем шла речь. Глупо, да, но весело. Даже Лина, которая до этого пребывала в плохом настроении, добро улыбнулась и, кажется, позабыла о том, что не смогла отдохнуть после прошлого рейда. «Ничего, может, вон в том доме», — сталкер указал на домик впереди, «мы сможем раздобыть одежды, а потом отправимся дальше в путь». Все дружно поддержали его слова и дальше, все так же дружно напевая какую-то песню, шли по размытой дороге. Мне от чего-то эта идиллия напомнила сказку про изумрудный город и девочку Элли с собачкой Тота, а также желтая кирпичная дорога. Не помню, как точно назывался этот мультик, но там девочка вместе с Тота, железным дровосеком, пугалом и львом, весело в припрыжку скакали по этой дороге из желтого кирпича, напевая веселые песни. Вот и мы сейчас исполняли что-то подобное. Забавно, задорно, но не по-взрослому. А ведь мы еще и в 16 веке. Увидел бы нас кто-нибудь из местных, точно посчитал бы за злобных духов или еще какую нечисть. Спустя буквально 15 минут мы подошли к этому наспех сколоченному домишке, на крыльце которого сидел мужичонка-японец. Его и так узкие глаза теперь и вовсе превратились в щелки. Перед ним стояла бутылка, и я сразу же догадался, что находится в ней. Алкогольный японский напиток, что-то связанное со словом «сок». Именно такая у меня была ассоциация. Сок, сак, саке, точно, саке. Так вот, перед этим мужичонкой стояла бутылка саке, от которой осталось уже меньше половины. Одет же он был вполне достойно. Мужичонка налил горячительный напиток в кружку и залпом выпил. И лишь потом заметил нас. Глаза его тут же округлились, а руки сами собой убрали бутылку за спину. «Кто вы?» — произнес он, и Исины тут же перевели его речь на понятную нам. Вступил с ним в диалог Серж, чем меня, несомненно, удивил. «Мы всего лишь путники», — произнес он на японском. «Держим путь на Хаин». Меня все же это смутило. Серж оказался не так прост. Но вот то, что Серж, скорее всего, говорил на японском более позднего времени, нежели был принят в средневековой Японии, мог привести нас к плачевному исходу. Но мужичонка был уже изрядно пьян, да и легенда о том, что мы простые путники, скорее всего, облегчили путь к пониманию. Бутылка тут же плавно выплыла из-за спины и опустилась на деревянную ступеньку. «Почему вы ходите в Периадхэйн? То, что там происходит, я не слышал об этом», — перевели речь мужичка Исины. Все-таки древний японский не входил в их лингвистические модули, и они старались перевести именно с японского. Но даже с таким переводом я смог понять то, что он сказал. «Нет, не слышали», — вновь отозвался Серж, тем самым, став нашим голосом. «Можете немного рассказать об этом?» Мужичонка посмотрел на нас, затем на бутылку саке и обернулся к входной двери, у которой я чуть позже заметил еще две бутылки народной горячительной. «Почему вы это говорите? Убедитесь, что моя компания, я знаю, последние новости для вас я просто говорю, в этот раз Исины видно старались, как могли, но досконально точный перевод дать так и не получилось. Пожалуйста, трейдер хромой компании, и вот, поди, разбери, что он пытался нам сказать». Тут же быстро Серж объяснил нам, что он предлагает нам выпить с ним, а вот тогда-то он и поделится всей информацией, которую знает. Ну, что поделать, последние сводки новостей из средневековой Японии нам бы совсем не помешали, да к тому же во время посиделок, можно будет как-нибудь намекнуть на то, что нам нужна более подходящая одежда. Самое главное не увлечься, а то так можно и до вечера сидеть, о чем прекрасно понимали и остальные охотники. В городе Хэйн сейчас еще не все спокойно. Город разделен на два лагеря, которые, казалось, постоянно борются между собой. Да, конечно, тихий город, но иногда кое-где начинают бороться с людьми. Город занимает тревога. Трейдеры, я только беспокоит, Котлов, почему бедные стали получать лучшие моменты своей жизни без него, начал мужичонка, и даже казалось, что Исины просто не успевают обрабатывать информацию, но суть его речей была все же ясна. Трудно живется, ничего не скажешь. Ой, мне очень жаль моих манер, и джентльмен, я не представлю, Цутому это, торговцев. Мне и моим друзьям очень приятно познакомиться с вами, Ито-сан, произнес в ответ Серж. Благодарю вас, что пригласили в свой дом и поделились очень важной информацией. Но я был бы еще более благодарен вам, если бы вы помогли нам найти одежду, в которой мы смогли бы как можно незаметнее посетить великий город Хэйн, не попавшись на глаза враждующим в это тяжелое время людям. Мужичонка выслушал его и кивнул, хотя в его глазах-щелочках был явно виден материальный интерес. Он готов нам помочь, но желает потребовать какую-то прибыль. С прошлого рейда в наших кошельках почти не осталось золотых монет, которые можно было бы пустить в расход, а пополнить свои запасы никто из нас не догадался, да и слишком быстро и неожиданно отправили нас на новое дело. «Денег у нас немного, Ито-сан», — сразу начал Серж, «но может, мы сможем чем-то помочь вам взамен на одежды». И мужичонка вновь закивал, затем выпил из своей кружки саке и посмотрел на всех нас, дожидаясь, когда и мы опустошим свою тару. Пришлось выпить, горло легонько обожгло, а затем запершило так, что у меня создалось ощущение, что я внутрь себя просто вылил весь пузырек спрея от воспаления горла. Какая гадость, вот говорил же я, что никогда меня не тянуло на восток. Так, а теперь я точно подтверждаю это. Японец улыбнулся нам и, встав на свои ватные ноги, нетвердым шагом пошел внутрь дома. Вернулся он уже с каким-то свитком. Развернул его, продемонстрировав нам, и быстро защебетал, что Исины еле-еле справлялись с поступающей информацией и ее переводом. В последнее время такая интересная вещь для меня. Все игры знати, поскольку они говорят, весело здесь. Нравится ли вам это или там, и мне делать, это качество торговцы не знают, как читать обязательно, просто взять его. Вы объясните, что это такое, если что-то я должен сделать, я могу вам помочь. На пергаменте были нарисованы несколько квадратов, поделенных внутри себя еще на кучу маленьких квадратиков, а в некоторых из них стояли цифры. Судоку. Это ведь обычные судоку, которых полно почти в каждом магазине в том городе, где я раньше жил. Как хорошо быть человеком из будущего. Прямо гордость распирает от того, что я умнее тех, кто жил намного раньше нас. Хотя умнее ли, ищите одежду, Ито-сан, воскликнул Серж. Мы сможем вам помочь. Японец заулыбался и скрылся в доме. А затем, минут через 20, вернулся и пригласил нас всех внутрь, где для каждого из нас приготовил новую одежду. Мне же досталась какая-то серая, совсем блеклая мантия, кажется, монаха. Забавно, никогда не думал, что буду притворяться монахом. Ну, что же, иного выбора нет. Когда переоделся, я вышел из дома, где Саша с помощью Сержа, как переводчика, объяснял совсем уже захмелевшему японцу правила судоку. Совместными усилиями была выпита и вторая бутылка. Вторая порция этой гадости чуть не вызвала у меня рвоту, но я перетерпел. Мужичонка сидел с кружкой в руках и смотрел на нас. Громко икнул и залпом опустошил свою кружку. А потом указал пальцем сначала на Стаса, а затем на меня. Я заметил, что другим глазом. Один, синий, голубой, как небо. Другие, как изумрудно-зеленый граненый. Я вспомнил, мой дед рассказывал о семье желтого императора ко мне. Он был ребенком, то, я полагал, эти истории. А потом, когда он впервые встретился лично, а не другой, перестали верить. Это ерунда. Эпохи Хэйн, который содержит самые дорогие сокровища мира семьи, я помню историю о том, как вырыли под своим великим городом. Как и много серебра, металлов божий кричащие. Но это не важно. Все ее истории. Находиться рядом с городом мира не является ни богатство, потому что она нигде не существует, не только в любом месте. И на последних словах японец уснул, грузно склонив голову. Серж позже более-менее перевел то, что пытался сказать японец. Получалось лишь то, что существовала легенда, как под городом Хэйн находится священная сокровищница клана Желтого Императора, того самого клана, который занимался сбором и хранением предметов. Их еще считали хранителями. Ошибки не может быть. Под Хэйном находится сокровищница, в которой лежит фигурка крота. И нам просто необходимо было туда попасть. Настала пора Западу вторгнуться на восток. Жди нас, Хэйн, охотники идут. Глава 8. Сокровищница. Июнь 1510 года. Япония, Хэйн, храм Нинна-дзи. Иошинари Такаима, настоятель храма. После того, как храм был разрушен, еще пару десятков лет назад, только 4 года назад его начали восстанавливать. Зал для молитв был восстановлен и теперь, когда на меня возложили обязанности настоятеля, мне приходилось разбираться не только с теми, кто приходит помолиться, но и с теми, кто восстанавливал храм, все время отлынивая от работы. Тяжелые времена. Я зажег благовония, и по залу потекли ручейки дыма, принося с собой пряные ароматы. А ведь вместе с теми обязанностями, что на мне лежали, была еще одна тайна, в которую меня посвятили. Под храмом находился проход в величественную сокровищницу, где хранятся сокровища самих богов. А также я каждое утро повторял те наставления, которые мне дали, ожидая момента их исполнения. Однажды в Нинна-дзи придет человек с разного цвета глазами, избранник, который должен вернуть великие дары своим прямым обладателям. Но лишь тот, кто пройдет испытание разума, сердца и воли, сможет достичь их яркого света. И только он вознесет разрушенную империю Желтого Императора. Я знал эти слова, так как заучил их наизусть. И каждое утро повторял, сразу, после того, как проснусь. Их нельзя забыть. На то я и стал хранителем тех бессмертных даров, что сейчас лежат и ждут, когда за ними придут. Послушники прибирались в молебне, по моему приказу, который я отдал с утра, а из дальней комнаты были слышны звуки сикухати, на которой играл один из умельцев-послушников. Настоящий талант. В храм вошел молодой человек, европеец. Я не сразу его заметил, но как повернулся к нему, отметил для себя, что пророчество вот-вот должно сбыться. У него были светлые волосы до скул, в ухе блестело кольцо, а вот глаза ясно говорили мне о том, что это избранник. «Чем могу вам помочь?» — произнес я, приближаясь к нему. Я говорил на английском, которому обучил меня мой наставник, ибо он не знал, кто именно может прийти, когда пророчество начнет сбываться. Язык противный для моего слуха, но я исполнял свои прямые обязанности. Европеец моргнул, и его разноцветные глаза блеснули от света свечей. Он уже хотел что-то сказать, но я прервал его и взял под локоть. «Следуйте за мной», — сказал я. «Я знаю, зачем вы пришли.